Глава 17. Фиса вошла, гордо расправив плечи и вздернув подбородок. Но когда она увидела меня и Виктора, ее лицо побледнело. Она явно не связывала вызов в кабинет ректора с нашими персонами. Для нее наше присутствие здесь оказалось сюрпризом. «Сегодня вы все стали участниками неприятного инцидента», — издалека начал ректор. «Студентом Виктором Дантом совершено нападение на студентку Хейли Сизери, а вы являетесь соучастником». Он устремил на Фисенту такой суровый взгляд, что та невольно поежилась. «Вина уже доказана, поэтому я не стану выслушивать вашу версию, студентка Шоттл. Вы вызваны для вынесения наказания». «Я не понимаю, о чем вы», — прошептала девушка и опустила ресницы. «Я уверена, это ошибка». «Ошибка?» — ректор усмехнулся и еще пристальнее посмотрел на нее. «Да». Видимо, она не почувствовала никакой угрозы за обманчиво спокойным тоном лорда Альгара, а потому продолжила более уверенно. «К сожалению, наши отношения с будущей кузиной сложились, мягко говоря, неправильно, и я смею утверждать, что меня оклеветали. И она так на меня посмотрела, что, будь я горсткой хвороста, тут же воспламенилась бы». «Вы не поняли, леди Шоттл, но я повторю. Ваше участие и ваша вина доказаны». Покивав такт ее речи, криво улыбнулся ректор. «И свой вердикт вам вынесет декан вашего факультета». Лорд Ронг не выглядел взволнованным. Скорее, ему было противно, что его студентка нарушила правила Академии. «Создание артефактов для других студентов не возбраняется правилами Академии Сиятельных», прочистив горло, заявил лорд Ронг. «Однако то обстоятельство, что создание данного артефакта повлекло за собой отвратительные последствия, нельзя не принять во внимание». «Я не знала!» — попыталась вклиниться в его речь Фиса и умоляюще посмотрела на своего декана. «Вам ли не знать, милочка, что любой артефакт несет в себе частицу ауры его создателя?» — скривился так, словно проглотил дольку лимона лорд Ронг. «И если поначалу я еще не был уверен в том, что вы преднамеренно желали причинить вред студентке Сизери, то, взяв в руки артефакт, понял, что сомневался напрасно. Аура мага никогда не лжет». Фиса побледнела и закусила губу. «В момент создания артефакта вас обуревали сильные негативные эмоции. Именно они оставили свой отпечаток на ауре, а также сохранились в готовом артефакте». Фисента сжала кулаки и, уже не таясь, прямо посмотрела на меня. То, что читалось в ее взгляде, нельзя было назвать нежными чувствами. «Так как студентка Сизери тоже является моей ученицей, будет справедливо, если решение о дальнейшей судьбе леди Шоттл примет именно она». Я не поверила своим ушам, но, судя по всему, декан факультета артефакторов не шутил. «Принимаю вашу позицию и решение». Кивнул ему ректор и обратился к преподавателю по физической подготовке. «Я зафиксировал всплеск магии не только студента Данта, но и студентки Сизери. Что вы увидели, когда нашли их?» «Студентка Сизери оборонялась, выстроив вокруг себя огненный щит. Ее поза свидетельствовала о желании отступить, если ее защита спадет. Намерений напасть в ответ у нее не было». Говоря все это, Карт-сан смотрел на меня, а когда закончил, едва заметно улыбнулся, подбадривая. «Что ж, тогда слово вам, лорд Валруа. Ваши подопечные оба нарушили запрет». Я занервничала. Неужели и за самооборону полагается наказание? «Не вижу причин для наказания студентки Сизери», — несколько мгновений спустя произнес мой декан, а с моих губ сорвался стон облегчения. «Вся сила, выпущенная ею, была направлена на защиту и избегание прямого контакта со студентом Дантом». Я чуть не закивала в подтверждении его слов, но сдержалась и только нежно посмотрела на декана. И я была готова расцеловать этих мужчин, разве что на лорда Ронга слегка обиделась. Вон как ловко перекинул на меня ответственность за будущее Фисы. «Поэтому я, как и лорд Ронг, считаю, что решение о судьбе этих студентов должна принять пострадавшая сторона». Не знаю, что увидел на моем лице декан, Но он ощутимо вздрогнул, а затем совершенно непедагогично мне подмигнул. Учитывая всю серьезность ситуации, это выглядело странно. «Хорошо». Как будто не заметив пантомимы декана факультета стражей, согласился с его доводами ректор. «Студентка Сизари, за нападение и применение своего дара в отношении другого студента полагаются следующие виды наказания. Первый — отчисление с невозможностью повторного поступления в академию. И второй — выплата денежной компенсации роду за нанесенное оскорбление». Меня более чем устраивало последнее, и не потому, что род Сизари едва сводил концы с концами. Мне бы не хотелось перечеркивать будущее ребят, они оба оказались под властью эмоций. Брат Виктора не сдал конкурсный экзамен, зато взяли меня, девушку из запечатанного рода. Фиса же, гадкая и противная, и вряд ли я стану относиться к ней лучше, но и ее можно понять. Похоже, она всерьез влюблена в своего двоюродного братца. «Хочу кое-что уточнить. Последний вид наказания применим только к аристократам, и будь на месте студентов молодые люди не из высшего света, они были бы уже отчислены». Для полноты картины пояснил ректор. «Я выбираю компенсацию», — объявила я. «Нищенка!» Не скрывая своего превосходства и презрения, процедила Фиса и тем самым подписала себе приговор. «Для Виктора Данта». «Леди Шоттл это не касается». Я посмотрела прямо в глаза ректора. «Вы могли бы пояснить ваше решение?» «Конечно», — кивнула я, не отводя взгляда. «Отбор на факультет стражи ведется очень строго, не каждый может сюда попасть. Однако и среди поступивших существует элита, студенты с даром огня. Было бы жаль терять четвертого первокурсника, имеющего эту стихию, к тому же часть студентов отсеется после выбора стража». Я облизала пересохшие губы и продолжила. «На факультете артефакторов подобных проблем нет, да и требования к поступающим менее жесткие. Что касается конкретно леди Фисенте, то однажды она уже отказалась от учебы, забрав заявление. Тем, кто несерьезно относится к обучению, не место в Академии Сиятельных, а человек, заведомо идущий на нарушение правил, автоматически не считается ни с руководством учебного заведения, ни с последствием принятых им решений». Повисла напряженная тишина, пауза затягивалась, и я в нетерпении закусила губу. «Что ж, я соглашусь с вашим решением», — наконец вынес вердикт ректор. «Лорд Ронг, прошу проследить за сборами студентки Шоттл. Через полчаса жду вас у точки перехода. Ее семью я поставлю в известность». «Гадина! Все-таки добилась своего!» — прошипела Фиса. «Ты все равно не станешь студенткой факультета артефакторов!» «Что? Хейли, ты хотела поступить на другой факультет?» Виктор удивленно уставился на меня. «Но, как видишь, учусь вместе с тобой», — пожала я плечами. «Тебе не стать стражем!» — злобно выкрикнула Фиса, прежде чем секретарь, которая вошла минутой раньше, выставила ее из кабинета. «Кстати, об этом», — оживился лорд Ронг. «Одно место освободилось. Прошел всего месяц, и я думаю, Хейли можно перевести на мой факультет». Все взгляды устремились на меня, а я растерялась. «Студент Дант», — холодный голос нашего декана заставил вздрогнуть и меня. «Подождите нас в приемной». Парня как ветром сдуло. «Что же вы стушевались?» — мягко обратился ко мне ректор. «Если за вас просит сам декан факультета артефакторов, я не могу отказать. Выбор за вами». Я взглянула на лорда Валруа, ища поддержки, но он отвел взгляд и молчал. А у меня просто не было слов. Да, я хотела попасть на факультет к лорду Ронгу, но за месяц я подружилась с ребятами, пусть не со всеми, но это же будет предательством. «Не отвечайте сейчас», — вдруг предложил ректор. «Я даю вам неделю на размышление». Мне было стыдно, что я не отказалась сразу, стыдно, что колебалась, и все же я была благодарна за ту передышку, которую дал мне глава академии. «Спасибо», — выдавила я улыбку. «Вы можете идти». Не оглядываясь на застывших преподавателей, я поспешила в приемную. А там как раз ругались Фиса и Виктор. Секретарь почему-то не сидела за столом, а стояла у дверей. видимо, чтобы никто из студентов не покинул этих стен. «Ты клялась, что она!» — яростно прошипел Виктор. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» «Воспользовалась дураком!» — с вызовом ответила Фиса и тут заметила меня. «Гадина!» «Ничего нового в голову не приходит?» «Ты!» Лицо Фисы перекосилось от ненависти. Она сделала рывок ко мне, но ее неожиданно перехватил Виктор. «Не усугубляй свое положение!» Крепко держа вырывающуюся девушку, потребовал он. Брань, которая полилась на голову несчастного парня, явно носила базарный характер. Так ругается простой люд с торговцами в день ярмарки. «А еще леди!» — покачала головой секретарь и прошла на свое место. В тот же миг дверь кабинета отворилась, вышли преподаватели. Лорд Валруа нахмурился, увидев парочку нервотрепателей. Лорд Ронг поморщился, а Карцант, недолго думая, встряхнул девушку и легонько вытолкал за дверь. «Лорд Ронг, я помогу вам», — произнес он, выходя из приемной. Декан факультета артефакторов медленно пошел следом. «Пойдемте», — позвал нас декан Валруа. Весь путь в аудиторию прошел в полном молчании, не считая хмурых взглядов Виктора, бросаемых на меня из-под лобья, и моих мрачных мыслей, обошлось без происшествий. В аудитории было на удивление тихо, одногруппники что-то писали в своей тетради, а при нашем появлении поднялись на ноги и посмотрели на лорда Валруа, ожидая его указаний. Мы с Виктором встали рядом с деканом, так как на места он нас не отпускал. «Я хочу, чтобы вы знали», — начал декан. «За использование своего дара против другого студента Академии полагается отчисление без возможности повторного поступления». Все парни недоуменно уставились на Виктора. «Но Виктор Дант остается с нами». Если бы сейчас в аудиторию ворвался вихрь, он бы произвел меньшее впечатление, чем эти слова. На этом настояла студентка Сизари. «Это теперь так называется?» — подумала я, но промолчала. «Виктор, займите свое место», — продолжил декан. «И я хочу сделать еще одно объявление». «Что еще он собирается сказать?» «Я думаю, многим известно, что леди Хейли дополнительно занимается с лордом Ронгом, деканом факультета артефакторов». Мужчина сделал паузу, чтобы убедиться, что все его внимательно слушают. «Сегодня он предложил студентке Сизари перейти на его факультет, и на принятие решения у нее ровно неделя». «Кажется, я покраснела не только снаружи, но и внутри. Во мне буквально клокотало возмущение. Зачем было об этом говорить?» «Студенты, я рассчитываю на вас», — закончил свою речь мужчина и милостиво разрешил мне занять свое место. «Наконец-то!» — крикнул один из парней. — «Тебе здесь нечего делать!» И пока я заливалась краской обиды и стыда, хлопала ресницами, к своему подхалиму подлетел Виктор и отвесил парню такой мощный подзатыльник, что тот стукнулся носом о парту. — «Бран, язык прикуси!» И Виктор невозмутимо вернулся за свой стол. Я, наконец, села на стул рядом с Мэттом и вжала голову в плечи. — «Не бери в голову!» — прошептал Мэтт. — «Бран, идиот!» «Приступим к повторению базовых жестов и разбору ваших ошибок. Начнем с Брана». Вызов к доске прозвучал для парня как приговор. В последующие несколько минут несчастный студент полностью ощутил всю прелесть значения слова «тупой». Я сидела, ни жива, ни мертва, боялась повернуться в сторону друзей и просто уткнулась в тетрадь. Меня декан не вызвал. Впрочем, он не вызвал никого из тех, кого хвалил на матах. «Все свободны», — возвестил он по окончании лекции. Пришло время идти обедать, а я все сидела за партой в нерешительности, не зная, как мне теперь вести себя с ребятами. «Ты чего застыла? Пойдем, кушать хочется», — потянул меня за руку Али. «Очень хочется», — поддержал его Тор. Я облегченно улыбнулась друзьям, и мы вышли из аудитории. «Не обращай внимания, Хейли», — нагнал нас Евар. «Мало ли на свете кретинов. Для нас ты часть нашего факультета». Я чуть не заревела. Ну и пытку мне устроил декан. Как-то незаметно возле меня собрались все парни. К каждый выразил одобрение по-своему. Кто хлопнул по плечу, кто просто улыбнулся. В итоге я прибавила шагу, чтобы поскорее оказаться в столовой. Настолько некомфортно себя чувствовала, что просто не знала, как мне реагировать на их внимание и желание подбодрить меня. Как и всегда, о моем обеде позаботился Али. Усадил меня за стол и помчался за подносом. Если раньше за нашим столиком сидели 6 человек, то сейчас парни придвинули еще 2 стола, и к нашей теплой компании присоединились практически все одногруппники. «Чего это они?» — тихо поинтересовался Асакура, помогая сесть Элайзе. «Не знаю», — также шепотом ответила я. «Ты нам ничего не хочешь рассказать?» Элайза проникновенно заглянула мне в глаза. «Мне предложили перевестись на другой факультет. Ничего от этой лисы не скроешь». «Ох, а я подумала, что ты серьезная», — отмахнулась Элайза. «Ты же сказала, что не станешь?» Я замялась. «Не сказала?» — удивился Асакура. «Мне дали неделю на принятие решения». «Вот как?» — задумчиво протянула девушка. «Тогда понятно их рвение. Я бы тоже за тебя поборолась. А, кстати, на какой факультет?» «Поборолась?» — мои брови взлетели вверх. «Да я же им не нравлюсь!» «Дура!» — беззлобно фыркнула Элайза. «Так какой факультет? Если мой, то я за!» «Элайза!» — возмутился Асакура. «Артефакторов!» — выпалила я, чтобы эта парочка не успела переругаться. «Жаль!» — выдохнула девушка. «А вот и мы! И еда!» «А что тут происходит?» — спросил Али, когда поставил передо мной поднос. «Парни решили присоединиться к нам», — поправляя очки, сообщила Элайза. «Ваши парни!» «Хм, вот и славно!» В целом обед протекал мирно, не считая того, что из-за столика преподавателей на меня поглядывали то лорд Тронг, то наш декан, то ректор, но и непонятного поведения одногруппников. Мне подкладывали больше мяса, делились со мной сладкой булочкой, изъявляли желание принести мне чего-нибудь еще. Я завершила трапезу одной из первых и поспешила покинуть столовую. Вместе со мной вышли Асакура и Элайза. Наше следующее, оно же последнее по расписанию занятие, проходило в ангаре, где обреталась та самая мантикора, которая недолюбливала оборотней и которую, мягко говоря, недолюбливала я. Элайза в нетерпении вышагивала около ангара, а Сакура с ухмылкой следил за ее кружением на месте, а я нервничала. Сегодня предстояла проверка результатов наших совместных усилий с Магисом, и, признаться, проверять там было нечего. Мантикора, учуяв этих двоих, вряд ли выйдет из клетки, а снова быть приманкой мне совсем не хотелось. «Ребята!» — подозвала я к себе сладкую парочку. Когда они подошли, попросила их нагнуться и зашептала. «Скажите, а вам под силу ослабить влияние ваших... сущностей?» «Не пробовал», — убийственно честно признался паренек, а я тоскливо вздохнула. «Все-таки быть мне приманкой». «Я пробовала», — поправив съехавшие вниз очки, сообщила Элайза. «И мне не понравилось». «Отлично», — засияла я, как новая золотая монета. «Если уж одна зазнайка справилась, то и другой запросто пойдет по ее стопам. В общем, усмиряйте свои вторые половины». «Не хочу!» — тут же возмутилась девушка. «Элайза!» — прошипела я не хуже любой гадюки. «Тебе нужен высший бал?» «Нужен!» «Значит, делай, что говорю. Если мантикора опять забьется в угол, нам не то что высшего бала не видать, как своих ушей, нас до экзамена не допустят!» Кажется, угроза возымела действие. Парочка щупленьких магисов отошла в сторонку. Они о чем-то спорили, размахивая тоненькими ручками, но в итоге пришли к какому-то соглашению. Пока они там разбирались, подтянулись остальные студенты, а минутой позже пришел и декан. Ровно с его приходом Асакура и Элайза вернулись ко мне. «Получилось?» — тихо спросила я. «Да», — хором ответили мои напарники и синхронно скривились. «Бедные, вон как им это не нравится, да только быть приманкой мне не нравится еще больше». «Добрый день», — поздоровался со студентами двух факультетов декан. «Сегодня вашей задачей будет вымыть вашего подопечного». Некоторые студенты нахмурились. Тем, чьи животные являются водными, будет дано индивидуальное задание. Остальных же прошу пройти к своим питомцам. И помните, применение магии в ангаре запрещено. Все нужное вы получите на месте. Вот это мы влипли. Вымыть мантикору. Я согласна перевестись на другой факультет. Вот прямо сейчас пойду и переведусь. Хейли, ангар в другой стороне! Обескураженно воскликнул мне в спину Асакура. «Хейли, все будет хорошо!» Догнала меня и погладила по плечу Элайза. «Вам легко говорить», — чувствуя, как подгибаются коленки, произнесла я. «Мы будем рядом!» «А куда вы денетесь?» — фыркнула я и решительно направилась в ангар. Уже привычные коридоры и повороты. С каждым шагом моя уверенность таяла на глазах. «Сияющая, помоги мне!» Я отчаянно затряслась, услышав радостный мяв нашей зверюшки. Но не складываются у нас с ней отношения. Мне иногда кажется, что мантикора отыгрывается на мне за свой страх перед моими напарниками. Впервые за все время эта страшилка вышла нас встречать. Сама. «Стоять!» — удерживая меня на месте, взревели Асакура с Элайзой. А мне хватило одного взгляда на доверху наполненное водой корыто, стоящее на небольшой тележке, чтобы развернуться и задать стрекача, но маневр, увы, не удался. А огромные щетки и перчатки попросту ввели меня в ступор. Перчатки по самые плечи. «Надевай!» — ловя меня за руку, потребовал Асакура. Пришлось натянуть эти перчатки из странного материала прямо на рубашку. Свитер я сняла, но раздеваться до исподнего, как это сделали Элайза и Асакура, отказалась. Пожав плечами, напарники управились с перчатками, а затем натянули халаты. Понимая, что отступать уже поздно, я покорно поплелась ко входу в клетку. «Слушайте, а давайте вы первые?» Видя, как мантикора бьет хвостом о прутья, взмолилась я. Элайза рассмеялась и, отодвинув меня в сторону, смело открыла дверцу. «Она ее разорвет!» — испугалась я, когда девушка вошла внутрь. Но киса, сделавшая прыжок, резко затормозила, упершись лапами в пол. Выглядело это забавно, да только мне было не до смеха. «Кис-кис!» — позвала мантикору Элайза и приблизилась к ней на несколько шагов. Та, вместо того, чтобы прыгнуть, тряхнула мордой и попятилась. «Она вернула свою половину!» — догадалась я. «Конечно!» — фыркнул позади меня Асакура. «План хороший, но не для сегодняшнего задания». Я сразу расслабилась и отошла в сторону, пропуская Асакура, который одной рукой тянул тележку, а в другой нес щетки. Пока паренек устанавливал корыто посредине клетки, Элайза прижала несчастное животное к стене. «А как мы заставим ее залезть в воду?» — глядя в полные ужаса желтые глаза мантикоры, спросила я. «Не знаю», — хором ответили напарники. «Может, попробуем подвести ее к корыту?» «А с чего ты взяла, что она прыгнет в воду?» «Не прыгнет, так мы ее затолкаем», — хищно улыбнулся Асакура, и мы приступили к операции. Элайза уверенно гнала мантикору к корыту, та размахивала хвостом, но не нападала. Вообще, вторым заданием, которое мы получили от декана, было выяснение возраста нашей подопечной. Перерыв все справочники о магических животных, мы пришли к выводу, что она очень молода. Мантикоре всего 1,5 года. Это особь женского пола, без гривы, у нее гладкая кожа красного оттенка, гибкое тело львицы с мощными лапами и острыми когтями, скорпионий хвост, конец которого имеет форму булавы с острыми шипами. У взрослых мантикор шипы, выпускаемые в момент нападения, достигают примерно 40 сантиметров, у нашей же их длина составляла 10. Впрочем, этого с лихвой хватало, чтобы пугать меня до смерти. «Хейли, помогай!» — просипела Сакура, когда киска в очередной раз чуть не перевернула корыто. Стараясь унять дрожь, я двинулась к животному. Честное слово, если бы не боязнь того, что киска может ужалить или укусить, схватила бы ее за загривок и кинула в воду. Благо, вес нашей подопечной вряд ли превышал 10 килограммов. Я шла к ней и тряслась от страха, а мысленно повторяла себе, что бояться нельзя, животное это почувствует. И точно. Эта зараза учуяла, что Асакура и Элайза не собираются причинять ей вред, и оскалилась на меня. ехидненько так. «Не показывай свой страх!» Властный голос настиг меня около мантикоры. «Иначе она может напасть!» «Умник нашелся!» — рявкнула я, разозленная всей ситуацией в целом. Еще и животное выгнулось, готовясь к прыжку. «Да чтоб тебя!» — выругалась я и решительно сделала последний шаг к мантикоре. Киса явно не ожидала от меня подобной прыти, а потому вместо того, чтобы напасть, замерла на месте. Я же, не теряя ни секунды, ухватила ее за загривок и слегка пнула в живот коленкой. Киса рыкнула, но ее подхватили еще две пары рук и с силой отправили прямиком в воду. С громким мявом животное плюхнулось на дно корыта, разбрызгав воду по всему вольеру. А вынырнув, увидела решительные лица Асакура и Элайзы, уже державших в руках щетки. И когда они успели... Я все еще не могла прийти в себя после того, когда тронулась до этого чудовища. Присутствие оборотней кису не порадовало, она молниеносно ушла под воду. Испугавшись, что животное захлебнется, я чуть ли не по пояс нагнулась за ней, нащупала многострадальную холку и вытащила мантикору. Желтые глаза были наполнены страхом, а тельце подрагивало. Ума не приложу, что она чувствует в этих двух щуплых магисах. Насколько я помню перевоплощение, вторая сущность каждого по сравнению с кисой кровожадно не выглядит. Еще один короткий мяв, и мантикора замерла на месте, больше не пытаясь уйти под воду. Пока ребята драили тело животного, я продолжала держать за холку и смотреть в глаза кисы. Не знаю почему, но та не старалась отвернуться. Может, ее успокаивал вид добычи? «В целом, я доволен вашей работой». Когда мы закончили мучить чудовище, и оно уползло в угол вылизываться, произнес лорд Валруа. Я обернулась и вздрогнула. Как я могла не узнать голос своего декана? Ведь это на него я рявкнула про умника. Только открыла рот, чтобы извиниться за свой излишне длинный язык, как была остановлена речью декана. «С заданием вы справились, можете быть свободны». «Студентка Сизари, после ужина вас будут ждать у ангара, чтобы объяснить суть наказания». Лорд Валруа вышел из вольера. «Хейли, иди отдохни», — предложил Асакура. «Только сейчас я поняла, как меня трясет. Хоть я и прикасалась к мантикоре, но бояться ее не перестала». «Да», — подхватила Элайза. «Мы сами все уберем». «А ты приведешь себя в порядок», — вытолкнул меня из вольера Асакура. «До ужина еще 3 часа!» «Это значит, что у меня в запасе час до занятий с лордом Ронгом». «Спасибо!» — скидывая халат и перчатки, поблагодарила я друзей. «Кстати, а что за материал?» «Хейли!» — сплеснула руками Элайза. «Не позорь нас! Это же зачарованная змеиная кожа!» «Замечательно!» — меня передернуло от отвращения. «Зато яд не страшен!» Назидательно подняв вверх указательный палец, заявил Асакура. «Хорошо, сдаюсь. Очень полезная вещь». С этими словами я развернулась и пошла в общежитие. Приняв душ и закинув мокрую рубашку в корзину для грязного белья, наскоро переоделась и вышла в гостиную. Выпив принесенный Асгаром сок и сживав булочку, отправилась на занятия с лордом Ронгом. Лекция пролетела быстро. К чести мужчины, он не спрашивал меня о моем желании перевестись, а потому на ужин я шла в хорошем настроении. Зато после него мрачная и злая буквально неслась к ангарам, желая, наконец, остаться наедине с собой. Нет, я, конечно, была тронута вниманием парней к моей персоне, но то, что они вытворяли на ужине, перешло все границы. Да за мной так никто и никогда не ухаживал даже в детском возрасте. Мой курс чуть ли не с ложечки меня кормил. «Студентка Сизари?» Чей-то голос выдернул меня из моих мыслей. «Да», — тряхнула я головой и посмотрела на студента. «Старшекурсник из магисов, знакомый старшекурсник. Это он дал нам с Элайзой свой плащ». Я тепло улыбнулась ему, он очень помог нам тогда. «Зорий», — представился парень. «Хейли, рада знакомству». «За что тебя?» — пропуская меня в ангар, спросил новый знакомый. «За дело!» — хмыкнула я. «Масштабное, видать, дело, раз тебя подрядили вычищать клетки». «Что?» — парень развел руками. «Это не моя идея. Пойдем, я все покажу. Твой сектор А находится по правую сторону». Пока мы шли, парень объяснял значение секторов. В секторе А содержались древние животные, которые не один десяток лет находились на попечении Академии, и многие из них совсем не показывали носа из своих вольеров. Мне предстояло убирать их клетки и кормить. При этом я не имела права пользоваться магией, совсем. Даже малейшая искорка стихии способна нарушить защитный барьер. Зори показал мне помещение, примыкавшее к моему сектору, где я обнаружила все материалы, необходимые для уборки. Тут же находились умывальник и небольшая каморка для переодевания работника. Специальную одежду и маску мне выдали. Магис рассказал, что еду для животных подвозят к секторам в тележках и оставляют для работников, а на кастрюлях пишут номера вольеров, в которых находятся животные, а также для кого предназначена еда. Напоследок Зори пожелал мне удачи и напомнил, что в случае опасности или нападения, в чем он, видите ли, сомневался, нужно сжать камень в левом кармане штанов, и мне придут на помощь. Проглотив язвительные слова о том, что меня до прибытия помощи и сожрать могут, кивнула парню в знак того, что все поняла. Он выдал мне ключи от клеток и удалился. Моих напарников, кстати сказать, не было, а ведь они обещали мне помочь. Чертыхаясь на все лады, я пошла к первому вольеру. В целом уборка прошла мирно. Периодически я слышала чье-то тяжелое дыхание и храп, но выяснять, кто издает эти звуки, не пожелала. Притащив кастрюлю с едой для этого животного, я вывалила содержимое в огромную миску. Это оказалась мясная каша, от запаха которой даже у меня, наевшейся на ужине до отвала, потекли слюнки. Улыбнувшись своим мыслям, я с явным облегчением оттащила кастрюлю обратно. Впереди меня ждали еще 9 вольеров. 2 дня пролетели практически незаметно. Все было прекрасно, если не считать повышенного внимания моих однокурсников, от которого мне хотелось выть и лезть на стены. Честное слово, я даже в ангар стремилась, чтобы поскорее отделаться от своих ребят. Вместо того, чтобы убедить меня не менять факультет, они добьются противоположного эффекта. Весь день я нервничала и не была разговорчива, отчасти из-за назойливости ребят, отчасти из-за назначенного свидания с его высочеством, наследным принцем нашего королевства. Он обещал, что мы встретимся через 3 дня, но... Прошел обед, за ним ужин, я отработала в ангаре, а принц так и не появился. Я уже готовилась ко сну, когда в дверь постучали. Накинув на плечи халат, я поспешила впустить гостя, втайне жалея, что уже переоделась в ночную сорочку. Однако моим чаяниям не суждено было сбыться. Его высочество пришел. Да не тот. На пороге стоял средний сын короля, а по совместительству мой декан. «Добрый вечер». Я отошла в сторону, пропуская декана внутрь. «Я не задержу вас», — сказал он. «Я знаю, что вы ждали Элдрона. Он не придет». Я расстроилась. Я так его ждала, чтобы узнать о судьбах как своей семьи, так и Читы Говер. «Но он просил передать вам это». Лорд Валруа протянул мне небольшую коробочку. «А это уже от леди Хелены». Поверх коробочки легло письмо. «Благодарю». Я взяла подношение. «Мирной ночи». Едва улыбнулся мужчина и вышел в общий коридор, плотно затворив за собой дверь. «Интересно, что там?» — отмерев, вздохнула я. «Твои артефакты?» — моментально ответил Асгар. «Я чувствую их силу». «Неужели? Я даже не надеялась, что смогу вернуть драгоценности. Но ошибки не было. Наследный принц вернул мне подарок от леди Хелены, да еще подобрал для него подходящий футляр. Бережно погладив каждую драгоценность, я положила коробочку в комод, стоявший в спальне, и аккуратно задвинула ящик. И только после этого удобно устроилась на кровати и раскрыла конверт. «Дорогая моя девочка», — писала леди Хелена, — «мне очень жаль, что мы не сумели с тобой попрощаться. Конечно, на это были веские причины, но прежде чем я перейду к ним, я должна попросить у тебя прощения, милая моя. Мне несказанно стыдно и горько за поведение моего сына, и тот факт, что его разум находится в долгом и беспробудном сне, совершенно не оправдывает его действия. Моя мечта объединить наши семьи не стоит таких жертв с твоей стороны. Я желаю видеть тебя счастливой, поэтому, как только ты пожелаешь, помолвка будет расторгнута, и тебе совершенно не обязательно для этого получать диплом вольного мага. Я остановилась на этой строчке, прислушиваясь к своим ощущениям. Теплота и нежность разлились по телу. Спасибо вам, леди Хелена, за доброту и честность, за сочувствие и любовь. Дорогая моя, позволь мне извиниться еще раз за то, что доставлю тебе несколько неприятных минут. Но меня утешает мысль, что в итоге все обошлось куда лучше, чем могло бы быть. В ночь бала дебютанток состоялась дуэль между твоим отцом и лордом Рейга. Причиной послужило расторжение брачного контракта на твое имя и невозможность уплаты неустойки. Твои родители взяли аванс за совершение сделки, и, как сама понимаешь, возвращать им было нечего. Зная подлую натуру лорда Рейга, Макс попытался вмешаться в ход дуэли, но ему это не удалось. Нас даже не допустили как свидетелей. Прости, моя девочка, что мы оказались бессильны. Волю короля оспорить не может никто, как и древние законы. В эту ночь был вынесен смертный приговор твоему отцу, Хейли, но ему не суждено было осуществиться. Дуэль чести подразумевает два вида боя — с использованием магии и без оной. Лорд Рейга выбрал первый вариант. В глазах потемнело. Как такое возможно? Мой отец запечатан, он не может использовать свой дар. Это действительно смертный приговор, а он еще и артефакт мне отдал. Смахнув со щеки слезу, я продолжила читать письмо. Ведь мама Леона упомянула, что все обошлось, да и декан сказал, что мой отец жив. На дуэли могли присутствовать лишь члены королевской семьи и заинтересованные лица. Иными словами, твой отец и его семья или поверенный. Тоже касалось и лорда Рейга. Хейли, я могу с уверенностью сказать, что твой декан воистину невероятный мужчина, и слово «честь» для него не пустой звук. Услышав о правилах дуэли, лорд Райан Валруа воспользовался правом замены, которое позволяет члену королевской семьи драться вместо выбранного дуэлянта. Хейли, лорд Валруа собственноручно испепелил лорда Рейга, а... Меня душили слезы. Сияющий, какой он потрясающий! И ведь даже словом не обмолвился о том, что сделал для меня. Теперь я знаю, что лорд Валруа благородный человек не только телом, но и душой. Я выбежала из комнаты, в чем была, в ночной сорочке, босая. Я должна была догнать декана, он не мог уйти далеко. Кто-то пытался остановить меня, что-то кричал мне в спину, но я не обращала внимания. Я бежала за ним, молясь сияющей, чтобы он не успел вернуться к себе. Слезы застилали глаза, сердце стучало, как бешеное, выпрыгивая из груди, а я нагнала его у входа в главное здание. «Лорд Валруа!» — крикнула я, прежде чем он ступил на лестницу.